Издательство «Эксмо». Ольга Володарская. Нерассказанная сказка Шахерезады. Пролог. Он переживал так, что стучали зубы. Справиться с нервами не помогали ни алкоголь, ни никотин. Что уж говорить о дыхательной гимнастике. Кулик начал практиковать ее, когда был в завязке, чтобы справляться со стрессом. Тогда помогало, точнее, он убеждал себя в этом. Получается, еще и самовнушением занимался. Он налил себе водки, на закуску оливки, хорошо не с лимоном, в желудке и так повышенная кислотность. Кулик не просыхал уже неделю, до этого лишь изредка прикладывался к рюмке, а большую часть жизни не пил совсем и не курил. Без допингов мог чувствовать себя, если не счастливым, то довольным. Он обожал свою работу и музыку, был фанатом Вертинского, слушал виниловые пластинки, собирал их, но под хмельком не ставил, и поцарапать боялся, и не мог насладиться романсами. Затуманенный мозг этому мешал. Кулик подошел к зеркалу, глянул на себя. Опух лицом, но похудел телом, что неудивительно. Он пил водку и только закусывал. Нормально поесть не получалось. Готовить было лень. Пищу из демократичной доставки он не воспринимал, а на ресторанные блюда не было денег. Но ничего, в ближайшее время у Кулика их будет столько, что он сможет нырять в груду золота, как мультипликационный утенок по имени Скрудж. Он тоже из птичьей породы. Совсем скоро Кулик выйдет на сделку, после которой заживет. Он снова посмотрел на себя. На лице мелкие порезы. Вот что значит бриться нетрезвым. Флакон с любимым одеколоном был под рукой. Кулик обрызгал себя. Потом надел на запястье шикарный Rolex. Его он получил в подарок от большого французского политика. Не считая опухшего лица, Кулик был хорош. Чист, брит, наряден. В таком виде и нужно встречать большие бабки. А их вот-вот подвезут. И необходимо отпереть дверь, чтобы они пришли беспрепятственно. Кулик решил еще выпить и покурить. Стопка — сигарета. Приятный ветерок влетел с улицы в окно. Водка начала таки действовать. Пришел покой Кулику. Он закрыл глаза и стал напевать романс Вертинского. Он знал наизусть их все. И вдруг... Боль! Адская боль разорвала голову. Кулик схватился за нее и увидел кровь. Она была густой, как желе, но ягодами не пахло. «Я умираю?» — удивился Кулик, поняв, что его ноги подкашиваются. «Как же так? Я должен вот-вот разбогатеть и нырнуть в груду монет, как утка из мультика!» То была последняя его мысль. Сознание померкло, и Кулик погрузился не в золото, а в абсолютную темноту.